Глава вторая. Как и ожидалось, инспекция корабля прошла успешно. Все управляющие системы пребывали в рабочем состоянии, охотно отзывались на внешние раздражители и готовы были с честью исполнить свой долг в полете. «Баста», — сказал Ертаулов, — «я бы чего-нибудь съел». «Я тоже», — сказал Костя. В прежние года не стеснялись этих слов. В песнях и в стихах: редька, баклажан, имбирь, вяленая дыня, лук. Куда пойдем? Куда угодно. И чтобы там совершенно случайно оказалась Рашуля. Какая девушка. По моим расчетам, она тоже должна к этому моменту проголодаться. А если рядом окажется еще кто-то? В смысле, какой не то ее местный ухажер? Что же мы с тобой, не звездоходы? Да нет. Кто-то такой же, яркий. Ну и прекрасно. Двое Сатурнов, не один Сатурн, а четверо, не трое. Даже если не все из них Сатурны. Перед полетом не следует расслабляться. Это точно, согласился Стас и вздохнул. Хорошо, что Рашуля летит с нами, а не остается. Это был бы удар. Я бы вмиг расслабился. Не будем поэтому отвлекаться на местных валькирий. Будем отвлекаться исключительно на членов нашего доблестного экипажа. В тебе говорит трюмный патриотизм. Еще бы! А в тебе ничего такого не говорит? Только чувство голода. И еще, пожалуй, острое желание утопить тебя в душевой. Ты хотя бы знаешь, кто такие валькирии? Разумеется, нет. И это не важно. Главное, что я слышал о них. Что? Что ты о них слышал? Полет валькирий Вагнера. Куда-то они там летели. Слово красивое, весомое. Я не специалист по словам. Я даже до этого дня не знал глагола «выпендриваться». А теперь знаю и буду им злоупотреблять. Ты пока еще что-нибудь подготовь из своего богатого лексического запаса. «Куда идем-то?» — повторил Костя недовольно. «В пилотский буфет или в бар при шлюзах?» «Держи!» — Ертаулов покопался в карманах и кинул ему дольку манны небесной, субмолекулярного пищевого концентрата в серебристой обертке. «Очень похоже на вяленую дыню, о которой ты только что распространялся. Только глотай, не жуя, иначе не тот эффект». Костя развернул обертку и сунул янтарно-желтую пластинку в рот. «Скорее на переспелый банан», — заметил он глубокомысленно. «Теперь до ужина мы сыты», — произнес Ертаулов. «А вечером, старшой, пойдем не в буфет, не в бар с их дурацкими автоматами, а в ресторан. Музыку послушаем, попляшем со здешними сельфидами. Рашуля наверняка там будет. Боже, какая девушка! Давай, что ли, программу к приходу мастера набросаем?» «Угу», — сказал Кратов и с сожалением проглотил дольку. «Мастер обещал нам трое суток полета, а на Земле, помнится, говорили о полутора. На Земле нам сулили не мини-трамп, а большой блимп, и не базу Антарес, а всего-навсего Сириус. Как ты понимаешь, это совсем другое дело. Видно, что-то у них там изменилось». Надо было спросить у мастера. «А какая разница?» Костя подумал. «В сущности никакой», — сказал он неуверенно, потому что вдруг где-то в самой глубине души подсознательно ощутил, что разница все же есть. Не для Стаса, не для красавицы Рашули, а именно для него одного. Но в чем она состоит, понять так и не смог. «Антарес так Антарес. Что мы Сириуса не видели?» «К тому же 5000 инектов не 3000, а 3 вахты с Рашулей. Это не одна вахта с Рашулей. С такой девушкой. Как ты считаешь, звездоход?» «Угу», — пробормотал Костя, хмурясь. Ему не очень-то нравилось его состояние. Он не придумал ничего лучшего, чем укрыться за маской уставных отношений и рявкнуть металлическим голосом. «Разговоры, третий. Приступить к вводу». «Понял, второй, приступаем», — с готовностью ответил Стас. «Исходная. Старая база. Конечная. База Антарес. Дистанция 52 парсека. Режим хода нормальный. Продолжительность хода по бортовому времени 70 часов. Из них хода в экзометрии 50 часов. Поправки, второй». «Три точки гравитационных возмущений», — сказал Костя. «Две черных дыры и область активности астрархов». «Понял, второй», — казенным голосом объявил Ертаулов. И тут же съехал на обычный тон. «А что там за астрархи такие?» «Вот здесь», — Кратов высветил на экране карту звездного неба. «Строят шаровое скопление. Подробности они мне, понятно, не докладывали. «Поправку принял», — сказал Стас. «Насчет подробностей...» «Разговоры!» — снова лязгнул Кратов. «Вы пендриваетесь второй», — не утерпел Ертаулов. До прихода мастера они почти закончили работу. Явившийся к 14 часам по бортовому времени Пазур, храня на коричневом лице гримасу недовольства, молча сел в свое кресло, прослушал доклад Кратова и слегка кивнул. Пальцы его, тонкие и длинные, как у музыканта, легли на пульт. Кратов бросил короткий взгляд за спину. Инженер-навигатор Заравица была на месте и внимала тому, как Стас комментировал бегущую по экранам программу полета. Но улыбнуться Косте она все же успела. «Это что?» — нарушил молчание Пазур и остановил кадр. «Астрархи первый», — сказал Ертаулов, — «согласно информации второго навигатора». Пазур помрачнел. «Второй, с чего вы взяли, что здесь астрархи?» «Позавчера», — краснее сказал Костя, — «в сводке новостей». «Тоже мне источник», — буркнул мастер. Он убрал программу с экрана. «Вызовите лоцию, да поживее». Костя, закусив губу, набрал вызов. Перед ним вспыхнула расчерченная светящаяся линиями изограф и прошитая стежками трасс карта участка пространства между Солнцем и Антаресом. Судя по лоции, там все было тихо. Никаких астрархов. Две черные дыры, разумеется, присутствовали на своих местах. «Жду объяснений, второй», — сказал Пазур. Кратов молчал. Рядом виновато сопел Стас. «Третий, ваш комментарий». «Вины с себя не снимаю», — промямлил Ертаулов. «Готов искупить кровью». «Сдалась мне ваша кровь», — хмыкнул Пазур. «Обоим замечание». Кратов приподнял повинную голову, над которой вдруг истаял секущий меч. «За отсутствие должной уверенности в плодах своего труда и за неумение пользоваться лоцией». Мастер, не глядя, ткнул пальцем в сенсор, и на злосчастную карту наложилась объемная проекция гравитационного пузыря. «Второй прав. Лоция составляется на века и весьма консервативно. Чтобы внести в нее изменения, нужно специальное решение навигационной комиссии. А до такового решения существует особый раздел лоции, именуемый «Оперативные поправки». Будем полагать, что вы от испуга забыли о том, как вызывать его на экран». А сводка новостей никогда не была для навигатора основанием коррекции курса. «Вы поняли меня, второй?» «Угу», — сказал Костя. «Это не ответ звездохода», — зарычал Пазур. «Понял первый», — рявкнул Кратов. «Впредь обязуюсь перед вылетом не просматривать новостей». Рашида тихонько хихикнула, так, чтобы ее услышал только Костя. «Продолжайте, третий», — благосклонно молвил Пазур. Ертаулов шумно, с большим облегчением вздохнул.